я, друг, — ответил звучный голос. — Вы этого ничем не доказываете. Кто бы вы ни были, ступайте своей дорогой. Не мешайте мне исполнить мое намерение. — Полковник Анрио, не делайте этой глупости. — Вы меня знаете? — воскликнул несчастный. Это действительно был жених Алисы, который, увидев, как из комнаты его невесты выскочил человек, принятый им за императора, как безумный бросился бежать по полям. — Да, я вас знаю и хочу помешать вам умереть. — Зачем? По какому праву хотите вы помешать несчастному прекратить существование, отныне ставшее жалким и совершенно бесцельным? Вы не знаете, какое ужасное несчастье, какое отчаяние заставляет меня желать смерти. Может быть, мне более, чем вы думаете, известны причины, побуждающие вас сделать непоправимую глупость. Продолжал тот же голос. Полковник Анрио, я ваш друг, но вы меня не знаете. Мое имя граф де Мобрейль. Я имею честь быть несколько знакомым с герцогиней Данцигской, которая и навела меня на ваш след. Мы с ней расстались не больше часа назад. В этом вопросе герцогиня не может быть судьей. Меня низко обманули. Жизнь стала для меня невыносимой. Час моего освобождения и забвения пробил. Из простого человеколюбия не отдаляйте его. Благодарю вас за великодушное вмешательство, граф де Мобрейль, но вы ничем не можете помочь мне. Повторяю, идите своей дорогой и предоставьте мне освободиться от моих страданий. Но сперва выслушайте меня, ведь вы всегда успеете покончить с собой. Убедительным тоном возразил Мобрейль. Я также знаю, что значит измена, что значит горе. Поверьте, люди никогда не раскаиваются, если отсрочили на несколько минут исполнение рокового решения. Если, выслушав меня, вы все-таки останетесь при своем намерении, я не буду больше останавливать вас, даю вам слово. Я тотчас же удалюсь. Но надеюсь, что после того, как вы меня выслушаете, мы будем продолжать наш путь вместе. Говорите же, только не отговаривайте меня. Вы также должны меня выслушать. Тогда вы будете в состоянии судить, не будет ли для меня смерть благодеянием, единственным выходом из ужасного положения, в которое меня поставила непреодолимая судьба. Присядем вон на тот камень и побеседуем, как старые друзья, даже как два брата. Потому что я чувствую к вам огромную симпатию и хочу сперва спасти вам жизнь, а потом помочь вам отомстить за себя. «Отомстить!» — воскликнул Анрио совсем другим тоном, цепляясь за неожиданную надежду. «Да, вы правы», — продолжал он, — «месть велит жить. Она дает силы переносить оскорбления, заставляет смертельно раненого подняться, под влиянием минутного подъема энергии схватить пистолет и, зажимая рану, прицелиться, убить врага и пасть рядом с ним. Но для меня мщение невозможно, и я должен умереть». «Так знать, — с ударением произнес Мобрейль, — садитесь же сюда и откройте мне свое сердце». Анрио сел на камень и начал свою исповедь. Для него было страшным ударом встретить Наполеона под окнами Алисы. Мобрейль высказал предположение, что, может быть, это был вовсе не император, что в темноте Анрио легко мог ошибиться. Но молодой человек не допускал никаких сомнений. Он совершенно ясно видел Наполеона. Зачем пришел он к открытому окну Алисы, если не за тем, чтобы владеть ею?